Ее лицемерие и капризность раздражали Эдуарда много сильнее, чем прежде. Едва переступив порог ее дома, он уже рвался уйти. И Луиза, замечая это, смотрела на него с холодной, взвешенной неприязнью, порой доставляя себе удовольствие, если с ним была Элен, открыто его упрекать. «Ничего, кроме ханжества», — сердито сказал он на этот раз, когда они, наконец, ушли, и взял Элен под руку. «Моя мать ни о ком в жизни не горевала, кроме себя самой». «По-своему, мне кажется, горевала», — возразила Элен, и вдруг остановилась посреди тротуара. На миг она замерла, потом порывисто повернулась к нему. «В любом случае, она сказала правду. Хорошо это или дурно, Эдуард, но я чувствую себя бесконечно счастливой и ничего не могу с собой поделать. Вот попробуй». Она взяла его руку и прижала ладонью к выпуклости своего живота. Вокруг них сновали прохожие, по мостовой неслись машины. Но Эдуард ничего не замечал. Он впервые ощутил под своей ладонью, как шевельнулся его ребенок. Ощутил медленные, неуверенные толчки. Элен нахмурилась, потом засмеялась. Эдуард схватил ее в объятия и, забыв про Париж вокруг, расцеловал. «Это мальчик», — радостно сказала Элен. «Эдуард, я знаю. Это мальчик. Твердо знаю». Она не ошиблась. Это был мальчик. Он родился в апреле 1968 года, и они назвали его Люсьеном. Год его рождения выдался бурным. Его ознаменовали террористические убийства, военное вторжение и беспорядки, которые в Париже разорвали город на части, разделились семьи и поколения. А Луизе де Шевиньи причинили, с ее точки зрения, не только огромные душевные муки, но и всяческие неудобства. «Ну, пусть в Америке», — кисло сказала она в приятный летний день, когда Элен убедила ее приехать в Сен-Клу, выпить чаю и повидать Люсьена, которого она, к изумлению Эдуарда, просто обожала. «В Америке всегда был культ насилия, но здесь, в Париже, натыкаться на перегороженные улицы, слышать, как они вопят свои лозунги, видеть, как они маршируют, как строят баррикады...» Она слегка содрогнулась, словно демонстранты воздвигли баррикаду напротив ее дверей. «Не понимаю, против чего они протестуют. Их подстрекают иностранные агитаторы, и ничего больше. По-моему, их всех надо выслать». Говорила она с некоторым воодушевлением, и, вопреки жалобам, была, как заметил Эдуард, в прекрасном настроении. Он приписал это событиям прошлого месяца, которые скрасили ее серое, как она выражалась теперь, существование. Новая бодрость сказалась не только на ее голосе, но и на внешности. Впервые за 3 года она убрала скорбные, не льстящие ей туалеты и в этот день надела розовое платье. Шею ее обвивали жемчуга, а не цепочка с распятием. Она изменила прическу и даже слегка подкрасилась. Она выглядела моложавой и все еще очаровательно. Вероятно, подумал Эдуард, своим оживлением она обязана этому не меньше, чем негодованию. Но как бы то ни было, он ее почти не слушал. Политические взгляды Луизы его нисколько не интересовали, и он давно научился пропускать ее рассуждения мимо ушей и только с нежностью смотрел на Кэт, прислонившуюся к креслу матери, и на Люсьена на коленях у Элен. Время от времени малыш царственно взмахивал серебряной погремушкой. У Люсьена были прозрачные голубые глаза, чуть светлее, чем у Эдуарда и Кэт, густая шапочка золотисто-рыжих волос, лицо херувима и характер дьяволенка. Касси называла его маленьким тираном, но с нежностью. И даже Джордж невольно улыбался при взгляде на маленькое, странно высокомерное личико. «Такой душечка, такой красавчик!» Луиза, покончив с уличными беспорядками, к полному своему удовлетворению наклонилась к Люсьену и заворковала. Он смотрел на нее в упор широко посаженными голубыми глазами. Луиза вгляделась в него, а потом обернулась к Эдуарду, улыбаясь самой своей милой, самой своей материнской улыбкой. Эдуард сразу насторожился. «Разумеется, ты знаешь, на кого он похож?» Луиза впилась взглядом в лицо Эдуарда. «Я, естественно, это сразу заметила». «На нас обоих, я полагаю?» Эдуард пожал плечами. Улыбка Луизы стала шире. «Эдуард, какой ты смешной! Мужчины удивительно слепы. Сходство просто бросается в глаза. Он же вылитый мой Жан-Поль». Впоследствии ни Эдуард, ни Элен не могли точно вспомнить, когда и как она начала участвовать в его деловой деятельности. Процесс был постепенным и сперва развивался практически незаметно. «Сам не знаю, как это получилось», — позже с улыбкой говорил Эдуард. Его делами Элен начала интересоваться сразу же, и Эдуард сразу же увидел, что в финансовых вопросах она обладает цепкой сообразительностью и инстинктом, который он считал для женщин большой редкостью. После брака она по-прежнему сама распоряжалась своими капиталовложениями, все так же пользуясь услугами нью-йоркской конторы Джеймса Гулда, а кроме того услугами брокеров в Париже и Лондоне. Она не докучала Эдуарду частностями своих операций, но сами эти операции нередко с ним обсуждала. Ее деловое чутье сразу произвело на Эдуарда впечатление. Но и только. Элен это заметила, посмеялась про себя, но промолчала. К женщинам Эдуард относился рыцарски, согласно с понятиями своего поколения и со своим воспитанием. Элен прекрасно знала, каким простым было глубоко скрытое кредо Эдуарда. Он верил в брак, он верил в семью. Если бы его попросили определить собственную роль в брачном союзе, он, вероятно, ответил бы, что видит себя кормильцем и защитником, хотя природная сдержанность, скорее всего, понудила бы его оставить этот вопрос без ответа. Клара де Люк, с которой Элен в Париже постепенно дружески сошлась, как-то сказала с улыбкой: «Эдуард полон парадоксов, никто так не восхищается независимостью и в мужчинах, и в женщинах. Когда я выбрала свою профессию, мне никто так не помог, как он». Она вдруг замолчала, Элен улыбнулась в свою очередь. «Но», — подсказала она, — Клара рассмеялась, — «но я уверена, он все еще считает это немножко неестественным. Он не в состоянии поверить, что женщина, любая женщина, способна быть истинно счастливой, если у нее нет мужа и детей. Впрочем, то же самое он скажет и о мужчине». Клара помолчала. Она не вышла замуж, и у нее не было детей. «Кто знает», — она грустно улыбнулась, — «возможно, он не так уж ошибается. Быть может, женщине нужно и то, и другое. Хотя Эдуарду я этого никогда не скажу». Вскоре после рождения Люсьена Эдуард начал подробнее посвящать Элен в суть своих дел. Элен уяснила, что, несмотря на все ее разветвления, в основе своей компания остается частным предприятием, поскольку 90% акций принадлежали Эдуарду, а 10% — его матери. Акции Луизы, которые достались ей от Ксавье и после ее смерти должны были перейти к Эдуарду, делали ее членом правления. За 30 лет она не побывала ни на одном заседании. Эдуард объяснил Элен нерешительно, словно ожидая от нее протестов, что такое разделение акций требует пересмотра, и он намерен передать ей 15% своих акций с тем, чтобы она стала членом правления. Элен прекрасно понимала, почему он сделал это. Рождение Люсьена потребовало изменений в его завещании. И Эдуард, очень осмотрительный и аккуратный в подобных делах, хотел, чтобы Элен, которой предстояло быть опекуншей Люсьена и Кэт, случись с ним что-нибудь, хорошо разбиралась в деятельности компании. Она с радостью согласилась и весной 1969 года впервые приняла участие в заседании правления. Единственная женщина там, как она знала заранее. Остальные, все гораздо старше ее, оказались именно такими, какими она себе их рисовала, знающими, проницательными, а с ней глубоко почтительными. Ей был оказан чарующий прием, а потом ее перестали замечать. Изредка кто-нибудь решал, что обсуждение становится для нее чересчур техническим, и мягко его приостанавливал, чтобы они могли объяснить госпоже баронессе суть вопроса словами попроще. Элен принимала эту галантную снисходительность и бровью не поведя. На первых 5-6 заседаниях она не обронила почти ни слова. Она выжидала время, наблюдая за мужчинами вокруг стола, слушала их доводы и возражения, а про себя решала, чей вклад наиболее значителен, а чей наименее. Она изучала их, оценивала, с интересом подмечала, кто и в чем союзники, а кто соперники. И, как она с удовольствием убедилась, ее молчаливость принесла свои плоды. После 2-3 заседаний они, казалось, почти забыли о ее присутствии, и их поведение позволяло судить о них гораздо точнее. Эдуард не был склонен недооценивать ее, и порой она ловила смешливые искорки в его глазах, когда тот или иной из присутствующих терпеливо и педантично растолковывал ей смысл термина или процедуры, прекрасно, как он знал ей известных. Но ни на заседании, ни после, когда они оставались одни, он ничего не говорил. Элен знала, что он ждет, и что ожидание это его забавляет. Таким образом, можно было считать, что принимать участие в его делах Элен начала в тот день, когда стала членом правления. Элен знала, что Эдуард не хочет на нее влиять ни в каком смысле. Выбери она роль безмолвного украшения стола заседаний, Эдуард, наверное, был бы разочарован, но принял бы ее решение без протеста. Однако сама она чувствовала, что участие это началось, хотя и в 1968 году, но позднее, в тот день, когда она в первый раз захотела обсудить с ним членов правления, а также ход последнего заседания. «Назвать тебе все фракции?» — с улыбкой спросила она в тот вечер за обедом. «Непременно». Эдуард откинулся на стуле. Элен кратко и точно охарактеризовала фракции. Когда она умолкла, улыбка Эдуарда стала шире. «Следовательно, по-твоему, все опирающиеся на тщательные исследования доводы, которые Тампль выдвигал против дальнейшего расширения отдела отелей, были сугубо предвзятыми?» «Я в этом убеждена». Эдуард, внутренне посмеиваясь, заметил, как ее притворное безразличие исчезает. Лицо у нее порозовело, она говорила быстро, с воодушевлением. «Я уверена, что Тампль не выносит Блока. В данный момент все весят одинаково. Но если планы Блока расширить отдел отелей будут приняты, они отвлекут средства, которые Тампль предпочел бы употребить на строительство вилл в Сардинии. В этом случае Блок приобретает больше влияния и больше власти, а это Тампля никак не устраивает. К тому же, по-моему, его аргументы в корне не верны. Отдел отелей последние 3 года не прогрессировал. Вы консолидировали прошлое приобретение, а теперь, несомненно, пришло время для нового расширения. Ах так! Эдуард сложил пальцы пирамидкой. Он сам пришел к такому же выводу. Взгляд его стал задумчивым. «Интересно», — произнес он медленно. «Я знал, что ты за ними наблюдаешь. Для тебя это спектакль». «В некоторых отношениях, да, бесспорно», — Элен наклонилась над столом. «Но ведь выдвигаемые ими аргументы нельзя судить только под финансовым углом. Необходимо понимать людей, которые прибегают к ним, а также их взаимоотношения, воздействующие на то, что они предлагают. Если угодно, меня интересует, так сказать, политическая сторона». «И что еще ты думала, пока наблюдала за ними, так пристально и так ненавязчиво, в целом?» «В целом?» — Элен помолчала. «Ну, в целом они произвели на меня большое впечатление. Они специалисты и искренне высказывают свое мнение обо всем. За одним исключением, как мне показалось». «Каким же?» «Ювелирный отдел. Ведь у коллекции Воспианского есть еще противники. Я это почувствовала. Но они опасаются пойти наперекор тебе, а потому уступают». Она поколебалась. «И ведь все они мужчины, Эдуард. Мне кажется, одна из трудностей сводится просто к этому. В отличие от тебя, работа Флориана их не интересует. Они ее не понимают. А ювелирный отдел, единственный, продукция которого предназначается главным образом для женщин. По-моему, эти два фактора должны быть связаны между собой». Элен помолчала. «Я заметила, что они чувствуют себя абсолютно уверенными, когда речь идет об отелях, недвижимости или вине. Но когда она касается ювелирного отдела, им становится скучно. И они заблуждаются. Ты знаешь сам». Она еще больше подалась вперед. «Флориан художник. Его работы лучшие в мире. Они уникальны. А это отвечает давней традиции компании. Имя де Шевиньи спаяно с этой традицией, они неразделимы. Престиж имени опирается на основу существования компании. И то, что делает для нее Флориан, нельзя оценивать только через графы прибыли и убытков. Если бы они настояли на своем, если бы ювелирный отдел был продан... А, по-моему, этого и хотят некоторые из них. Де Шевиньи превратилась бы в еще одну из множества безликих международных корпораций. Вот что им следовало бы понять». Эдуард нахмурился. Он вспомнил Филиппа де Бельфора и доводы, которые тот приводил когда-то. Его рассердило, что они оставили свой след, и влияние де Бельфора продолжало, словно призрак, тяготеть над компанией де Шевиньи, и когда он ее покинул. В последний год Эдуард иногда замечал, что влияние это окрепло. Месяцы и месяцы он выслушивал аргументы де Бельфора из уст других людей, облеченных почти в те же слова. Это его тревожило. И теперь, когда Элен заняла прямо противоположную позицию, ему сразу стало легче на душе. Он посмотрел на Элен с невеселой улыбкой. «Что-нибудь еще? Только одно и касается тебя. А, я мог бы предвидеть, что не останусь непогрешимым. Ну и что же? Тебе следовало бы больше поручать другим», — Элен помолчала. «Я понимаю, почему ты этого избегал, отчасти из-за того, что прежде посвящал делам все свое время с утра и до ночи, а отчасти потому, что среди людей, с которыми я познакомилась, нет ни одного бесспорного кандидата в твои заместители». Но тебе нужен кто-то, Эдуард. Кто-то, кому ты можешь доверять абсолютно. Тот, на кого ты мог бы переложить часть ответственности. И, пожалуй, кто-то, кто прикрывал бы тебя со спины. Ты так думаешь? Эдуард бросил на нее быстрый взгляд. Элен ответила не сразу. «Да, я так думаю», — неохотно сказала она потом. «Любой человек в твоем положении должен считаться с такой возможностью, а ты даже больше, чем другие». «Но почему?» — Эдуард не отводил от нее пристального взгляда. Элен вздохнула. «Ах, Эдуард, да потому, полагаю, что тебе завидуют, вот почему». Эдуард отвел глаза. Казалось, мысль для нее столь очевидная, для него явилась совершенно новой, и ему стало не по себе. Почти сразу же они поднялись из-за стола, и разговор перешел на семейные темы. Элен продолжала посещать заседания правления, и постепенно, совсем ошеломив сидящих вокруг стола мужчин, принялась излагать собственные мнения. Спокойно и исчерпывающе. Теперь Эдуард, принося работу домой, обсуждал ее с Элен. Они вместе штудировали документы, и мало-помалу она получила гораздо более полное представление о компании де Шевиньи, о ее многочисленных предприятиях, о структуре различных отделов. Она знакомилась со все новыми и новыми старшими сотрудниками компании, и внутренне улыбалась, подмечая, как те же самые люди, которые совсем недавно с такой любезностью ставили ее на место, теперь, по мере того, как на заседаниях правления ее ненавязчивое влияние становилось все более очевидным, всячески старались заручиться ее поддержкой. Ловко и деликатно они пробовали втянуть ее в свои игры, в свою борьбу за власть, вначале, вероятно, считая, что Эдуард к ней прислушивается, но затем еще постепеннее приходя к выводу, что мнение ее, если и брало верх, то лишь как наиболее разумное. «У вас мужской склад ума, мадам», — великодушно признал мсье Блок на каком-то приеме. Он явно считал, что делает ей комплимент, и Элен промолчал. Но Эдуард, решила она, пренебрег ее советом обзавестись помощником. Во всяком случае, он к этой теме не возвращался. Однако тут она ошиблась. Как-то утром в начале 1970 года Элен оторвалась от Financial Times, которую всегда читала за завтраком, и протянула газету через стол Эдуарду. Она сидела между Кэт в форме ученицы монастырской школы. Кэт, как всегда, опаздывала, была в скверном настроении и глотала завтрак, не жуя, и Люсьеном, запертым на сиденье высокого стульчика, который он терпеть не мог. В этот момент он порывался съесть яйцо всмятку без посторонней помощи. Элен, любившая завтракать в семейном кругу, была исполнена безмятежности. Она помогла Люсьену справиться с яйцом, а потом повернулась к Кэт и уговорила ее доесть завтрак, а также, что оказалось значительно труднее, пригладить непокорные волосы, прежде чем отправиться в школу. Глядя на Элен, на ее распущенные волосы и простой бумажный халатик, голубой в тон ее глаз, Эдуард испытал непреодолимый соблазн задержаться. Когда Кэт чмокнула их обоих и умчалась на занятия, а Люсьена забрала в детскую его новая английская няня, он решил, что может, как исключение, отправиться в контору по меньшей мере через час. Он встал и уронил газету, так и не взглянув на столбец, который отметила Элен. Потом обошел вокруг стола, ласково положил ладонь ей на шею, приподнял ее волосы и пропустил пряди между пальцами. Элен откинула голову и взглянула на него. Он увидел отклик в ясных глазах и нежном лице, нагнулся и поцеловал ее в губы. Ладонь скользнула по ее шее, под мягкую ткань голубого халатика. Элен вздохнула. Она встала и прильнула к нему. — Ты опоздаешь. — Я знаю. — Ну и что? Не слишком охотно она собралась возразить еще раз. Но Эдуард, ощутивший теплоту ее тела, внезапную его истому, помешал ей сказать хоть что-нибудь. Он опоздал на полтора часа, но перед его уходом, когда они спустились вниз, Элен, улыбнувшись, подняла Financial Times с пола и сунула ему в руку. «Непременно прочти», — она скроила строгую мину. «Я не хочу, чтобы ты откладывал. Ты ведь один раз собирался купить ролфсоновские отели, так ведь? Я помню, как ты про это упомянул. Но и займись этим немедленно». Эдуард застонал. «Так вот, что ты за женщина! Вот о чем ты думала, когда...» Элен поцеловала его. Глаза у нее смеялись. «Нет, не тогда. Ты и сам прекрасно знаешь. Но теперь я думаю именно об этом. Как следовало бы и тебе».